знает о мусоре, о помойке. Вот что такое гигантская мусорная куча или гигантское болото, вот что такое повседневная русская жизнь. Недаром Гоголь углубляется в провинцию, куда-то далеко уходит от центров культуры и цивилизации. Вот как это все непосредственно в стихийном, естественном бытии проявляется. И вдруг среди из всего этого гигантского болота или мусорной кучи вылетает внезапно Русь-стройка и мчится вся вдохновенная бомба. Вот тут действительно можно закачаться. И мчится вся вдохновенная Богом. Дымом дымится под второй дорогой, гремят мосты, все отстает и остается позади. И остановился пораженным Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движения? И что за неведомая сила заключена в всех неведомых светом коня? Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чутко ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали свышены знакомую песню? Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, почти не тронув, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом. То есть как одно соединяется с другим, это на первый взгляд понять невозможно. Ну, значит, литературоведение, конечно, была долгое время такая палочка-выручалочка, ее придумали еще, изобрели даже в досоветские времена, революционные. Это значит, речь идет о будущем. Это великое будущее России. Сегодня, как действительно соединить это убожество с этим Божьим чудом, непонятно. Значит, это будущее. Распределили по разным временам, по разным перспективам. Но дело в том, что это не так. В настоящее время звучит совершенно определенно. Правда, конечно, это настоящее особое, но тем интереснее. Это то, что англичане называют present indefinite, то есть настоящее неопределенное, настоящее постоянное, это то, что всегда есть. Я пишу ручкой, а не карандашом, всегда пишу, обычно пишу. Вот мчишься, Русь, мчишься, дымом дымится и так далее. Но это, в общем, нисколько не снимает проблем. Каким же образом, значит, действительно происходит чудо? В глубине этого самого болота непрерывно происходит чудо. И чудо-то ясно какое. Конечно, тут многое не определено достаточно отчетливо. Но одно ясно, что это движение Руси есть движение, пронзающее пространство между небом и землей. Птица-тройка, это тройка здесь соотносится с птицей. А птица у Гоголя – это обычный медиатор, воссоединяющий мир небесный с миром земным. И вот это самое движение Руси, это совершенно четко имеет мессианский смысл. Это как бы превращение града земного в град небесный. Вот тут уже появляется эсхатологические мотивы, эсхатологические мифологемы, и ясно, что это вот что-то такое действительно мистическое происходит. И, конечно, это все подготовлено и обеспечено целой системой приемов, которую читатель или критик или литературовед может, разумеется, выявить. Вначале вот в тех первых главах, о которых я говорил, в пяти главах, система довольно последовательная, такая ползучая, эмпирическая. Недаром она напоминает очерк, описательный очерк. Это здесь основной такой компонент. Вот Гоголю нужно изобразить нам какое-то действующее лицо, какого-то из своих героев. Что он делает? Он начинает описывать. Описывает его внешность, описывает его жилище, описывает его поместье, описывает состояние его хозяйства, привычки, повадки этого человека, ухватки и так далее. Это напоминает действительно технику так называемого физиологического очерка, который тогда уже пережил пышный расцвет во французской литературе и начинал переживать расцвет в русской. Или это напоминает, что тоже естественно и очень важно, напоминает, в общем-то, приемы зоолога, классификатора, такой классифицирующей описательной зоологии. Как действительно описывается какой-то животный вид, допустим. Описывается, ну, клыки, там, копыта раздвоенные, нераздвоенные, дальше там ареал проживания, способы добывания пищи, обычное поведение этого, допустим, волка там или кабана. Вот все это описывается примерно таким же образом, каким Гоголь описывает своих персонажей. Вот. И причем принцип основной тот же самый. Вошла одна из тех матушек небольших помещиц, которая вечно жалуется на неурожай, всегда держит голову немножко на бок, и вечно жалуется на неурожай и убытки, а между тем потихоньку прикапливает и так далее. Одна из тех матушек небольших помещиц, экземпляр вида. Есть люди, по словам пословицы, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан. Видимо, к ним следует примкнуть и Манилова. Еще один экземпляр вида. Таких, как Назрев, всякий встречал немало. Еще один экземпляр вида. И так далее, и так далее. То есть, действительно, экземпляр вида, и описывается он по видовым признакам. При этом, заметьте, каждый раз ссылается, опирается описатель на свой опыт. У него опыт жизни в этом мире, который он описывает. Вот, ну, например, так, сейчас. Нет, да, господа средней руки на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком, а потом, как ни в чем не бывало, садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с наливами и молоками шипит и ворочается у них между зубами, заедаем и растягаем, или кулебякой с самовьим плесом, так что в чуже пронимает аппетит. Вот эти господа точно пользуются завидным даянием неба. Ни один господин большой руки пожертвовал бы сию минуту половину душ крестьян, половину имений заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями на иностранную русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки. Не то беда, что ни за какие деньги нельзя приобрести такого желудка, какой бывает у господина средней руки. Так, автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значит, что все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра, какой бы обед сочинить на послезавтра, принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю, глотающие устерс, морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющихся в Карлсбад или на Кавказ. Вот это, конечно, напоминает нам тот тип повествования, который, помните, в начале повести о ссоре двух Иванов. Да, вот еще. Полкамесь ему подавались разные обычные в трактирах блюда. Как-то щи со слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, пулярка жареная, огурец соленый, вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам. Знаете, он действительно плоть от плоти этого мира. Все это подавалось и разогрето, и просто холодное. Он заставил слугу рассказывать всякий вздор, на что половой по обыкновению отвечал. Да, спрашивал, не большой ли подлец их хозяин? На что половой по обыкновению отвечал, большой сударь-мошенник. Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей,